жизнь ко мне так добра. На концертах сучки падают в отключке. Люблю, когда их много, не беру поштучно. Детка хочет мой поцелуй, даже надъебись. Глотай текилу и заткнись. Нас у входа ждет таксист, он уже долбит на мобилу. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Моя жизнь как белое пятно, мне на всех все равно. Сияю на все сто, даже когда в говно. Большие корпорации хотят со мной тусоваться. Люди, заметив меня, начинают стесняться. Они смотрят мне в рот. Твоя детка хочет меня кусочек, я словно торт. Они смотрят мне в рот. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс. Эй, гайз, у меня все найс.